Отрывок из поэмы «Пугачев», монолог Хлопуши. Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты, смерть или исцеление калекам? Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умёт! Тучи с севера сыпались каменной грудой! Слава ему! Пусть он даже не Петр, чернь его любит за буйство и удаль. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, в солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя омолачивал, но злобленное сердце никогда не заблудится, эту голову шеи шибить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветное роняло мне в рот молоко, и холодное, корявое вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.